И самое главное, самооборона ни капли не пострадала. Никто ее пальцем не тронул. Клубы как стояли, так и стоят, продолжая выполнять многофункциональные предназначения по подавлению малейших проявлений славянского инакомыслия в подконтрольном районе и защите отлаженной рыночной инфраструктуры от любых посягательств извне. Увы, получилось все очень скверно, как и предрекал старый злыдень седой. Акция наша, которая казалась нам едва ли не народно-освободительной и как минимум социально справедливой, она оказалась для всех, как наших близких, так и тех, ради и по просьбе, кого она проводилась, крайне вредной и вызвала целый шквал негативных последствий. И что же это получается, дорогие мои? Мы тут, по прихоти РПК, с утра до вечера рубим головы гидре, участвуя в русском проекте. На наш взгляд, занятие это бессмысленное и ни разу не полезное. И в то же время все вокруг аплодируют и кричат «Браво!». А когда мы провели реально полезную акцию, которая всем нам и студентам в первую очередь, не зря же они этого добивались, показалась правильной и судьбоносной, в итоге вышло, что мы кругом не правы и сделали величайшую глупость. Согласитесь, это очень обидно. За что, спрашиваться, боролись? Так вот, мы жаждем восстановить статус-кво. Или, без всяких умствований, мы просто хотим справедливости. Нам не нужна здесь ваша самооборона. Мы один раз массово выступили против нее и кое в чем ошиблись. А сейчас мы сделаем все правильно, без привлечения законопослушных граждан, которые потом могут пострадать. Больше никого не закроют, и подвергать репрессиям будет некого. Мы взорвем ваши клубы сами. Пойдите потом, поищите нас и отмстите, а мы посмотрим, как это у вас получится. Ну вот, примерно так же, как и вам, я все это изложил Акимову, только еще короче, без эмоций, и в общих чертах, и по пунктам. «Да уж точно, такую самооборону не жалко», — утвердился в первоначальном мнении Акимов. «Но, когда я спросил, зачем вы это делаете, я немножко не то имел в виду». «А, ну вот начинается. А и что ты имел в виду?» «Я вот что хотел спросить. Вам принципиально людей рвать? Или можно обойтись без этого?» «Да нет, не принципиально», — живо отреагировал Федя. «Но с другой стороны, а как это сделать совсем без рвать? Это же нереально». «Дело в том, что вот этот способ, малый заряд на стоянке, да, он самый простой и дешевый», — пояснил Акимов. «Но это не по-христиански, не по-людски. Они, конечно, макаки, но они ведь тоже люди, верно? Вы представляете, какая будет реакция? Да от вас отвернутся буквально все, и наши, и кто рядом около, и те, кто поддерживал, и кто сомневался. Короче, есть вариант стать таким кровавым гадом, что просто мама не горюй. Ну и нафига брать такой грех на душу, когда можно запросто обойтись без этого?» «Да просто когда планировали у нас...» «Когда вы планировали, у вас ведь не было нифига, я понял. А сейчас у вас столько ВВ, что можно пол Москвы развалить. Ну, образно, конечно. Но, в общем, я предлагаю другой вариант». «Какой?» «При наличии такого количества ВВ способ такой же простой, как и ваш, но практически бескровный. Практически. А по воспитательному эффекту, может быть, даже гораздо более мощный». «Ну так излагай, не томи». заминировать домик. Если есть там люди, позвонить в органы, предупредить, что сейчас будет взрыв. Делать все надо глубокой ночью, чтобы не шастал никто рядышком. Когда всех из домика эвакуируют, контакт, все, руины. Наглядно, недорого. Да, может, второй раз и отстроят, а может, и не станут. Но третьего точно не будет. А после взрыва можете уже объявлять по интернету что угодно, все, что душа попросит. — Так, — деловито нахмурился Федя, — насчет руин это реально? — Ты не видел в Грозном руины? — От артиллерии и авиации, да, видел. А как заминировать здание, если в него нельзя войти? Там круглые сутки сидит ГБР, постоянно есть человек 20 минимум. Для того, чтобы положить домик, заходить в него не обязательно, — подмигнул Акимов. Там у них что, по периметру круглосуточно часовые стоят? Да нет, сказали же, нет там никакой охраны. Мы их давненько мониторим. Никто там не стоит, не патрулирует и почти повсеместно сугробы у стен. Так что, наверное, можно. Не можно, а нужно. Сугробы — это совсем хорошо. Лучшего и не пожелаешь. Ну что, поехали смотреть на эти ваши сугробы? Мы с Федей опять переглянулись. В смысле, все? Мы уже работаем? Да, мы сделаем это, — верно истолковал наш перегляд Акимов. Если, конечно, вы принципиально не против, чтобы без жертв. Мы принципиально не против. Федя облегченно вздохнул, молодецки расправил плечи и с хрустом потянулся, как будто только что сбросил страшный груз. И вообще... Что? Да так. Молодец ты, Саша, спасибо тебе. Точно, молодец. Когда вынашивали план мести, мы ориентировались на небольшое количество взрывчатки, которую, к тому же, еще предстояло достать. Мы бы и рады были придумать что-то более изящное и куда как более гуманитарное, но ничего подходящего больше не видели. А теперь... У нас всего много, и плюс толковый инженер. И знаете, как будто гора с плеч. Все-таки не совсем мы еще озверели. Людское в нас пока что перевешивает бесовское. Да на здоровье. Обращайтесь, если что. Всегда рад помочь. Ну что, поехали? Поехали.